«В ружье!» – задыхаясь, прокричал Суслин, с грохотом распахнув дверь в сарай. «Выходи, строится!» Разобрав оружие, солдаты выбегали на улицу. И опять Сайко с Хабанеевым не поделили было бронебойку. И опять Лавкин тащил ПТР в одиночестве, а Святкин, позевывая, лениво трусил сзади. Взвод строился у входа в сарай. Игорь поманил Горбузенко, отвел в сторону. Открыл планшетку с картой, сказал негромко. Танки и бронетранспортеры немцев вырвались из окружения. Наша задача – держать обе дороги. Часа три. Сколько продержимся, пока не придет помощь. Так приказал полковник. С марша бой не выдержим, вздохнул старший сержант. Надо бы заранее позицию подыскать, укрепиться. Встанете на этой высотке, Суслин ткнул в карту. Тут болото кругом, не обойдут. А я их в низинке, возле речки задержу. Может быть, мост удастся взорвать. Лады, опять вздохнул Горбузенко. Ну, прощай, лейтенант. Вы эту мистику оставьте, нахмурился Суслин. Бой как бой, и чтоб без паники. Кто первым встретит противника, вышлет связного. Пока не придет связной, позиции не оставлять. Лады, еще раз грустно подтвердил Горбузенко. Молчаливая процессия из родственников и присоединившихся к ним жителей Ильинки, среди которых выделялся шофер Сергей с большим самодельным еловым венком, медленно шла по дороге. Шедшая впереди Анна внезапно свернула с дороги, подошла к приметной березе и остановилась. Остальные следовали за ней. Здесь, на этом месте, погиб связной, которого младший лейтенант Суслин послал за помощью. Мужчины сняли шапки. Анна в упор смотрела на красивого грузина в форме летчика гражданской авиации, и губы у нее дрожали. Связным был рядовой Ривас Кадыридзе, наконец сказала она. Мужчины сняли шапки, и все сейчас смотрели на Тенгиза. Он молча подошел к Анне, взял из ее букета три гвоздики, шагнул в снег и, опустившись на одно колено, снял фуражку, что-то тихо сказал по-грузински и бережно положил на снег цветы. Суслин и Горбузенко направлялись к взводному строю, когда из-за сарая вышла девочка, закутанная в большой женский платок. «Здравствуйте!» – улыбнулась она. «Я Валя. Не узнаете?» «А куда ты собралась?» – растерялся Суслин. «Так мне же в Некрасовку надо, к бабушке», – терпеливо объясняла непонимавшему взрослому девочка. «Я же вчера говорила. По дороге движение запрещено», – строго сказал Суслин. «Я лесом хожу. Лесом ближе. И мы всегда так ходим». «Так это же Валюха!» – крикнул из строя Святкин. «Свой человек!» «Ну иди», – сдался Суслин. «Только быстро и только лесом. До свидания!» – крикнула девочка. Когда она пробегала мимо строя, ее остановил Святкин. «Погоди, Валюха, Письмо жене отправить не успел. Будь другом, опусти в ящик. Девочка аккуратно спрятала солдатский треугольничек за пазуху и убежала. А Суслин и Горбузенко подошли к строю. «Третье, четвертое отделение, два шага вперед, марш!» – скомандовал младший лейтенант. Солдаты перестроились. «Старший сержант Горбузенко, командуйте вторым полувзводом. Взять половину боеприпасов, бегом за мной!» – прокричал Горбузенко. «Быстрей, хлопцы!»